Глава волков с прищуром смотрел в затылок боевого конунга, стоявшего перед ним. Сам парень стоял лицом к огромному замку, чьи стены возвышались на 2 десятка метров над землей. «Мы как ошпаренные несли сюда 3 недели. У меня люди ноги сбили до кровавых мозолей. И ты говоришь, что мы не будем штурмовать эту крепость? Какого черта тогда мы тут делаем?» Взревел со злостью глава медведей. «Ты нас за идиотов держишь!» Глава волков положил руку на топор, висевший на поясе, и кинул короткий взгляд на вождя племени Оленей Рог. Тот проследил за движением волка и отрицательно мотнул головой, после чего указал на ухо. «Ты сомневаешься во мне?» — усмехнулся Синди, не оборачиваясь. «Мы 3 недели в этих землях и уже дошли до ключевого замка провинции». «Мы просто-напросто пробежали земли, ни разу толком не вступив в бой». «Вот поэтому боевой конунг из тебя, как каменный дом из оленьих лепешек», — усмехнулся предводитель. «Смотри и думай, сколько дорог вело к огромному деревянному острогу у нас за спиной?» 4? «6!» — фыркнул Синзи. 6 дорог до ключевого замка. Зачем?» «Ну так...» Вождь племени медведей обернулся, ища поддержки у волка. Тот ответил непонимающим взглядом. «Торжище!» Выручил сородича глава оленьего рода. «А зачем мы сюда пришли?» Спросил снова парень. «Брать месть кровью». «Зачем тебе кровь врагов, если твоим родичам и племени она ничем не поможет?» Усмехнулся боевой конунг. «В первую очередь мы должны получить от этого похода прибыль. Не будет прибыли, нет смысла ходить в походы». Волк, стоявший за спиной Синзи, вскинул брови и неуверенно убрал руку с рукоятки топорика. «В первую очередь, такой пробежкой мы накрыли всех торгашей, что сейчас в провинции. Как только весть о нас дошла до этих земель, они попрятались в крепости. Но туда много народу не набьется, да и 3 караванам будет уже тесно. Ну и как думаешь, куда они делись?» «В остроге сидят», — задумчиво пробасил медведь, но после пары секунд раздумий вскинулся. «А с крепостью что?» «В осаду», — ответил парень, но, подумав пару секунд, добавил. «Надо крепость быстро взять, чтобы подмога не подошла. Нам она будет нужна как перевалочный пункт для добычи». «Если в осаду брать», — подал голос волк, прикидывая варианты, «то быстро не получится. Даже если голодом, то они могут так несколько недель сидеть». «Поэтому надо забрать у них воду», — кивнул Синзи. «В крепости нет реки. Вода далеко». «Значит, они воду из колодцев берут». «Шаманы Учкамам умеют болезнь на колодец наводить», — вмешался глава племени Оленей Рог. «Они могут все источники в округе проклянуть так, что каждый выпивший будет неделю с животом мучиться». «Именно», — кивнул боевой конунг. «Пока они в крепости мучиться будут, мы острог возьмем и добычу домой отправим». «Людей отправлять с добычей, себе ослаблять», — недовольно заворчал волк. «Люди вернутся и приведут юнцов и тех, кто воевать не способен. Они будут добычу вывозить из этой крепости», — пояснил Синзи и, обведя взглядом вождей племен, произнес. «Или вы решили, что мы сможем своими силами все забрать?» «Богатая добыча», — улыбаясь, вмешался Оленей Рог. «В наших сказаниях только истории про добычу, которую невозможно унести с собой». «Пора воплощать их в жизнь», — хмыкнул Синзи. «Собирайте сотников». «Нам надо окружить крепость и готовить штурм острога». «А шаманы?» – непонимающе уставился на него медведь. «Шаманы Учкамам не умеют портить один источник. В округе испортятся все. Сначала наберем бочек и запасемся водой. После этого будем душить крепость».